Я подал ей сигарету, поднес зажигалку. Она поблагодарила, опять-таки по-русски. «Спасибо, господин офицер». И умело затянулась. «Вы ведь офицер, верно? Я слышала, как солдаты вас назвали майором». «Майор», — кивнул я. «Не беспокойтесь, они больше не вернутся». «Придут другие», — отрешенно сказала она, глядя куда-то вдаль. «Я уже столько всякого насмотрелась. 3 дня назад я шла с другой группой. Остановились отдохнуть в каком-то маленьком городке. Средь бела дня подъехали ваши солдаты на грузовике. Забрали 4 женщин, помоложе и покрасивее. Одна сидела рядом со мной, мы успели познакомиться. Втолкнули в кузов, увезли, и больше мы их не видели. Интересно, почему же они тебя не прихватили, красоточку, несмотря на немытую мордашку?» Подумал я рефлекторно. «Ту женщину, что сидела с тобой рядом, сгребли, а тебя вот не тронули. Странности за девушкой прибавляется». Она продолжала все так же отрешенно-печально. «Женщина на войне — всегда военный трофей. Так было во все времена и, наверное, еще долго будет. Мой отец военный, капитан. У него была большая библиотека, и я прочитала много книг про войны, самые разные». «И где сейчас ваш отец?» «Не знаю», — сказала она. «Он служил во Франции. Писем давно не было. Но я знаю, что он жив», — воскликнула она, на миг став другим человеком. Щеки раскраснелись, глаза блестят. И тут же стала прежней, понурой, вялой. «Я не знаю, где он, а он не знает, где я. Это тоже война». Видимо, ей вдруг захотелось выговориться. Накатывает порой на человека такое состояние. Я терпеливо молчал, но и она замолчала. Тогда я осторожно сказал: «Вообще-то у нас есть строгий приказ, запрещающий такие вещи». «Господи!» — бледно улыбнулась она. «Вы же офицер, судя по наградам, давно воюете. Вам ли не знать, на что способны иные солдаты вдали от глаз начальства? Отец мне кое-что рассказывал. Там, правда, шла речь о гораздо более безобидных вещах, и все случаи были смешные». Она пытливо глянула на меня большими серыми глазами, между прочим, умными. «Что вы еще можете сказать? Что их можно понять, этих солдат? Что наши солдаты у вас порой вели себя не лучше? Я знаю. Слышал немножко». «Да что там далеко ходить? Вон, видите, одноногого у костерка. Он часто орет: „Идиоты, нужно поскорее уходить к американцам. Если русские устроят здесь хотя бы половину того, что мы у них натворили, здесь 100 лет трава расти не будет“. И на сумасшедшего вроде не похож. Я вас ни в чем не обвиняю и не обличаю, господин майор, и ничему не ужасаюсь. Сначала верх берут одни и творят, что хотят. Потом другие, поднакопив силы, одолевают и начинают мстить. Война всегда была такой. Я просто не думал, что когда-нибудь это коснется и меня». Я понял ее взгляд и подал ей 2-ю сигарету. Поднес огоньку. Она глубоко затянулась, не кашлянув, а французский табачок был крепкой. Выпустила дым, пытливо глянула мне в лицо и как-то безучастно спросила: «Вы меня теперь расстреляете, да?» «Это за что вдруг?» — удивился я. «Я много слышала, что вы расстреливаете 7 офицеров». Сказала она без малейшего страха в голосе. «Тех, кому очень уж повезет, отправляете в Сибирь». «Нужны вы нам в Сибири. Нам там и без вас хорошо», — проворчал я. «Сама ты видела хоть раз?» «Нет, но много говорят». Я мог бы сказать ей, что это немцы летом 41-го расстреливали 7 наших офицеров и в Прибалтике, и в Бресте, и в других местах. Сдержался. Последнее дело, каким мне хотелось бы заниматься, — вести пропаганду среди немецких беженцев с разъяснением нашей политики. Я просто спросил: «Интересно, ты честному слову вражеского офицера поверишь?» «Если честно, не знаю», — призналась она. «Дело совершенно не в том, что вы красный русский. Просто вы вражеский офицер. Отец, правда, говорил, что настоящий офицер не лжет, иногда дает честное слово противнику. «Правильно говорил», — сказал я. «Да и какой ты мне противник?» «Вот тебе честное слово. Не собираемся мы мстить, вырезать кого-то подряд и все такое прочее». «Знаешь, что сказал товарищ Сталин? Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ остается. Из этого и будем исходить». Она долго смотрела мне в лицо, и, в конце концов, ледок в серых глазищах явственно подрастаял. Сказал, наконец: «Мне кажется, я вам верю». «Поскучнела что-то ваша пропаганда. Вот в Семилетнюю войну обстояло гораздо красочнее. Волной шли сказки, что русские казаки детей живьем едят, да и взрослыми при случае не пренебрегают, если они упитанные. И это были не обывательские сплетни, а официальная государственная пропаганда. Красочные листовки печатали со звероподобными клыкастыми казаками. Я видел в музее. А казаки, представь себе, никого не съели и даже не надкусили. Вот водку пили очень даже старательно, скрывать не буду». И я спросил с неподдельным любопытством: «Знаешь, что мне по-настоящему интересно? Ты была уверена, что мы расстреливаем семьи офицеров, и сама сказала, что отец у тебя офицер. Я тебя за язык не тянул, не допрашивал. Это как понимать?» «Не могу толком объяснить», — сказала она тоскливо. «Может, мне показалось, если вы узнаете, что я дочь офицера, все кончится. Весь этот ужас. Отец рассказывал, что скорость пули быстрее скорости звука, и своего выстрела человек не слышит». «Что, так не хочется жить?» — спросил я серьезно. «Сама не знаю», — ответила она также серьезно и поежилась. «Германия превратилась в какой-то ужас. Немцы вешают немцев без всякого суда. Я столько повешенных видела. Если бы их вешали вы, зачем им вешать на грудь таблички на немецком вроде «Я изменил Великому Рейху»?» «Молодец», — сказал я. «Умеешь рассуждать логично. У меня по логике всегда были хорошие отметки. Знаете, в Драйземюлле меня хотели изнасиловать 4 солдат. Немецких. В мятых запачканных мундирах, пьяные. У них у всех были награды, и не одна. Они знали, что я немка, и все равно пытались утащить в подворотню». «Я так полагаю, обошлось?» Она вновь зябко поежилась. «Обошлось. Очередным ужасом. Мимо как раз ехали фельджандармы на 2 мотоциклах. Видимо, все поняли и остановились. Они тех 4 ни о чем не спрашивали. Велели мне отойти в сторону. Пулеметчик в коляске проворчал: на всех веревок не хватит. И уложил всех 4 одной очередью. Перед тем, как уехать, один мне крикнул: сиди дома, дуреха. Нашла время по улицам болтаться». «А какой у меня мог быть дом в Драйземюлле? И в Колберге-то от нашего дома остались одни руины. Я еще и поэтому ушла. Да и самого Колберга не осталось. Город...» «Я знаю», — прервал я. «Понимаешь, вышло так, что наша дивизия без боев проходила и через ваш Кольберг. Так что я видел, что от него осталось. Один дом из сотни». «Да, именно так», — сказала она. «Можете не отводить глаза, господин майор. Это были не ваши самолеты. Мне потом рассказали, что иногда самолеты носились совсем низко, и многие видели на крыльях белые звезды, американские. За последнее время многие научились безошибочно определять опознавательные знаки вражеских самолетов». Я и не думал отводить глаза. Сам знал, что Кольберг бомбили американцы. «Рассказали», — повторил я одно из ее слов. «Если бы я там тогда была, скорее всего, меня сейчас здесь не было бы. Вообще не было. Только ваши войска были уже близко. Ректор собрал студентов и сообщил, что институт закрывается, и все могут отправляться по домам. Многим, правда, ехать было уже некуда, их города остались за обеими линиями фронта. Но Кольберг был свободен. В самом деле, институт просто закрыли, даже не стали эвакуировать. А ведь там была богатейшая библиотека, в том числе и русский отдел. Мне только через 2 суток удалось попасть на поезд. Он остановился примерно в километре от вокзала. Дальше рейсы были искорежены, и не было ни вокзала, ни Кольберга. Мама, я точно узнала, во время налета оставалась дома, так что, признаться по совести, мы с ней много лет были не в самых лучших отношениях, но мать есть мать. Вам, господин майор, случайно не приходилось переживать чего-то подобного? Бог миловал, — сказал я. Я из Сибири, все родственники там, а до Сибири война не дошла, если прикинуть, 1004 километров. Счастливые люди у вас в Сибири. И у нее вырвалось с неостывшим удивлением. Нет, ну зачем они так? Кто? Американцы. Зачем нужно было превращать Кольберг в щебенку? У нас не было ни военных заводов, ни военных объектов, вообще не было заводов. Только мелкие мастерские, опять-таки к армии, не имевшие никакого отношения. Ведь ни о какой мести и речи быть не может. Я согласна, у вас, у русских, есть основания для мести, и у англичан с французами, но американцы... На них ни одна наша бомба не упала. Ну, правда, наши подлодки топили и их корабли, но не такое уж несметное множество, чтобы прийти в дикую ярость и сносить до основания совершенно мирные городки. Зачем? «Война», — ответил я. Вот об этом, о мнимой дикой ярости, я мог бы и кое-что рассказать. Но тема была из тех, какую далеко не со всяким своим обсуждают. А уж тем более говорить о таком с немкой. Давненько уж среди офицеров, причем большей частью непростых строевиков, ходили с оглядочкой разговоры, что наши доблестные союзнички, если называть вещи своими именами, ведут себя довольно непорядочно, а кое-кто употреблял и более крепкие выражения. Тенденции подметили давно. Очень уж они увлекались бомбежкой тех городов, что должны были отойти в нашу зону оккупации, в том числе и совершенно мирных, вроде ее Кольберга. Но уж тем, где были какие-то серьезные заводы, причем не обязательно военные, тоже доставалось качественно. И не только заводы. Вы ведь знаете, как это было с Дрезденом? Настоящий город-музей, масса старинных зданий. Если там и были военные объекты, то сущий мизер. Американцы с англичанами разнесли его именно что в щебенку, угробили 1030 мирного населения, а кое-кто считает, что и побольше. Дрезден как раз должен был отойти в нашу зону. Не верили мы уже тогда, из допущенных кое-каким секретом, в такие случайности. И наоборот. Много об этом стали писать, только через несколько лет, после войны, когда союзники стали заклятыми. Но до нас и тогда доходила кое-какая информация о том, что союзная авиация очень даже бережно относится к тем заводам, в которые еще до войны союзнички вкладывали свои капиталы. Правда, только к тем, что должны были отойти в их зону оккупации. А делали там самые разные штуки. Еще в Польше Сережа Чугунцов из дивизионного СМЕРШа, конечно, не в полный голос и не на публике, доходчиво объяснил насчет некоторых трофейных грузовиков, что это классические американские форды, разве что надписи повсюду немецкие. Между прочим, немцы их до самого капута клепали по американским технологиям и рабочим чертежам на заводах, построенных с участием американских капиталов. Вот подумайте сами. Стоило ли говорить с немкой о том, о чем из своих-то знал, может, один из тысячи? То-то и оно. «Ну вот», — продолжала девушка, — «что мне было делать в Кольберге? Ваши войска были уже совсем близко». Никакой помощи пострадавшим от бомбардировки власти уже не оказывали. Прошел слух, что вы сходу расстреливаете семьи офицеров. А кое-кто говорил, и членов партии, и чиновников. Да чего только не говорили. Вот я и ушла, — она показала взглядом на чемодан. С тем чемоданчиком, с которым приехала из института. Пара платьев, пара туфель, пара книг, кое-какое белье. Ничего ведь больше не было. И что? 10 дней пешком? А кто бы меня вез и на чем? Хорошо еще были колечки, серьги, брошки, так что удавалось выменивать еду. А 4 дня назад нас обогнали ваши танки и солдаты на грузовиках. И куда же направляешься? Поинтересовался я с живым интересом. Должна же быть какая-то конкретная цель. Ты выглядишь слишком умной девушкой, чтобы брести в никуда. Я хотел дойти до Каллерведера. У меня там единственная родственница в Германии, тетя Минна. У нас с ней всегда были прекрасные отношения, гораздо лучше, чем с матерью. Каллерведер? Это где? Километров 50 от французской границы. Я присвистнул. Дела. А тебе не приходило в голову, что это насквозь безнадежное предприятие? Загвоздка не в том, что там давно союзники. Они уже продвинулись по Германии гораздо дальше, чем на 50 километров. Как ты перейдешь две линии фронта? Это нереально. Погибнешь. Даже одного шанса из тысячи нет. Неужели не понимаешь? Теперь понимаю, сказала она, глядя в сторону. Хватило времени все обдумать. Но тогда что мне оставалось делать? Сидеть на развалинах дома посреди Кольберга, не видя никакой возможности как-то устроиться и прокормиться? Она говорила охотно. Конечно, хотелось выговориться. Среди беженцев как-то не принято вести долгие задушевные беседы. Каждый погружен в собственное горе и к болтовне не склонен. Знаете что, господин майор, я себя прямо-таки презираю, но был момент, когда я всерьез раздумывала, не согласиться ли на предложение ваших солдат. По крайней мере, они ничуть не походили на тех насильников с грузовиком и вряд ли обращались бы со мной грубо. Они обсуждали, как со мной поступят, и не подозревали, что я каждое слово понимаю. Собирались взять меня в свой автобус. Вот именно, у них был не грузовик, а свой автобус. Это какое-то привилегированное подразделение, непростая пехота, да? Что-то вроде того. Мне пришлось бы иметь дело только с ними тремя, а это все же легче, чем солдатская очередь. Кормили бы, заботились. Позорно, конечно, для благовоспитанной немецкой девушки из хорошего дома, но на войне оборачивается по-всякому. В конце концов, я отказалась, гордость взыграла, но какое-то время раздумывала всерьез. Она легонько передернулась. «Все правильно», — подумал я, — «то есть все сходится. Пятерка разведчиков вольготно ехала в дважды трофейном французском автобусе. Их командир, лейтенант Мазуров, сам ни за что не стал бы участвовать в таких забавах, не тот парень, но и препятствовать не стал бы, видя, что все происходит по согласию. Позволял он Кольке маленькие вольности, что уж там. Вот и теперь мог отстраниться. И сержант Бейситов участвовать не стал бы, но и не полез бы мешать. У них там в группе свои отношения. Но как ее залегендировать, хитрец Колька придумал бы, особенно если узнал бы, что она знает русской. Мол, и не немка это вовсе, а наша, советская, угнанная в Германию. Русский ей не родной? Так она и не русская, а, скажем, гуцулочка или молдаванка, или из Прибалтики. Одним словом, из каких-нибудь националов, которые русским владеют далеко не все в совершенстве. Зная Жигана, я не сомневался. Что-нибудь такое он и придумал бы, как нельзя лучше подходящее к окружающей обстановке. Потом я подумал о другом. «Отказалась», — сказала она. «Чертовски интересно, как. И что я, собственно говоря, видел? Что это за отказ такой хитрый? Без всяких световых и звуковых эффектов, без единого ее словечка, но всех троих как порывом ветра отбросило. Ох, что-то тут крепенько не так. Не по-обыденному, можно так выразиться». «Я крепко упала в ваших глазах, господин майор», — спросила она с вымученной улыбкой. «После того, как вы узнали, что я всерьез раздумывала, не стать ли солдатской шлюхой в обозе». Она смотрела напряженно, как будто и в самом деле ее всерьез заботило мое мнение о ней. «Не в малейшей степени», — сказал я. «Голод — паршивая штука. Иногда на что только человека не толкает. Может, читала «Голод» Гамсуна?» «Читала. Значит, и вы? Русские офицеры читают такие книги? Я имею в виду серьезную беллетристику». «Да вот представь себе. Интересно, ты, как многие у вас, полагала, что русская культура сводится к гармошке и водке из самовара? Выдам тебе страшную тайну. Русские никогда не пьют из самовара водку, только чай. Не буду врать, что все у нас поголовно завзятые книгачеи, но русский офицер с серьезной книгой в руках — не столь уж и уникальное зрелище». «Я совсем не это имела в виду», — сказала она. — «Дело не в том, что вы русской, а в том, что вы офицер. Я давно убедилась, в том числе на примере собственного отца. Немецкие офицеры серьезную билетристику как-то не читают. Ну, разве только те, кто получил гуманитарное образование или происходит из штатских семей, где с детства привыкли любить и уважать серьезную книгу. Другое дело – книги по военному делу и военной истории, мемуары военных. Правда, и их далеко не все наши офицеры читают. Она помолчала и продолжала. «Только не подумайте, господин майор, что я пытаюсь к вам подольститься. Я говорю чистую правду. Мой отец вовсе не нацист. Он обычный пехотинец. Вообще, партия в армии всегда была непопулярна, как и политика вообще. Я скажу больше. Отец крепко недолюбливает Гитлера и нации. Он очень уважает Бисмарка, предостерегавшего немцев от войны с Россией. Вы не верите?» «Отчего же?» — сказал я. «Вполне верю. Потому что три раза приходилось беседовать с вашими пленными офицерами, державшимися тех же взглядов, что твой отец. Гитлера и нацистов они не любили, а то и всерьез презирали. Очень уважали Бисмарка, завещавшего немцам никогда не воевать с Россией. И тем не менее исправно воевали, судя по наградам, неплохо. В воздух не стреляли и в плен не сдавались. Говорили как один, что для немца есть два священных слова – присяга и приказ. Один сказал мне, он с самого начала верил, что война с нами кончится для Германии страшной катастрофой, но все равно воевал. Есть два священных слова. Другой рассуждал еще интереснее. «Временами, — говорил он, — меня просто тошнит от этого австрийского фигляра и его банды. Но, с другой стороны, они подняли Германию с колен, вытащили из величайшего унижения. И это тоже надо принимать в расчет. Так что верю тебе насчет твоего отца. Верю». Я решил перевести разговор в другое русло. Времени на безделье хватало. А на войне не так уж часто выпадает случай поболтать об отвлеченных вещах с красивой девушкой. Но у меня с некоторых пор зародились определенные подозрения, и их следовало проверить. Поэтому я тоном чуточку посуше спросил. «У тебя есть документы?» «Конечно». Она глянула чуть удивленно. «Все необходимые. Они были со мной в институте, и все уцелели. Только школьные погибли вместе с домом». «Могу я их посмотреть?» Она улыбнулась той самой своей бледной улыбкой, к которой я уже стал привыкать. «Вы деликатный человек, господин майор. Не требуете властно предъявить документы, а вежливо интересуетесь, не можете ли вы их посмотреть. Но если я откажу, вы ведь все равно потребуете». «Боюсь, что да». «Значит, вы русский фельджандарм?» «Отец говорил, что в любой армии они есть, только называются по-разному». «Наверняка и у вас». «Конечно, есть и у нас что-то наподобие фельджандармов», — сказал я. «Только я к ним никакого отношения не имею. Просто, видишь ли, мой батальон — не обычная пехотная часть, а, скажем так, гораздо более интересная. Все подробности — военная тайна. Ты, как дочь офицера, такие вещи должна понимать. Так вот, на военном языке ты сейчас именуешься неизвестное гражданское лицо, оказавшееся в расположении воинской части». Никакие репрессии таким лицам не грозят, но документы у них проверяют обязательно. У тебя их рано или поздно проверил бы какой-нибудь офицер или патрульный. И у них у всех тоже. Я показал большим пальцем за спину на табор беженцев. И добавил магические для всякого немца слова. Таков строгий порядок. Все по уставам. Похоже, и на нее эта военная магия подействовала должным образом. Ничего больше не сказала, расстегнула пальто, достала из левого внутреннего кармана коричневый дерматиновый бумажник и спокойно протянула мне. Соврал я ей, конечно, безбожно. Кого эти беженцы интересовали настолько, чтобы проверять у них документы? Сидят себе кучкой перепуганных зайчишек, подозрительных среди них не видно. И пусть сидят, жалко что ли. Благо, немецкие фельджандармы за наших проделали большую работу, выхватывая всех мужчин определенного возраста, резко уменьшив число подозрительных для нас лиц. Здесь другое. Во всевозможных разноплеменных военных формированиях, созданных немцами из изменников Родины, а также не состарившихся еще белогвардейцев, не так уж и мало служило женщин. Никто из них оружие в руках не держал, но все равно, с точки зрения закона, Они считались изменниками Родины и, так сказать, безусловно подлежали. Власовцы, Рона. Знаете, кто это? Ну вот, не надо объяснять. Украинские, эстонские и латышские эсэсовцы, кавказцы, калмыки и прочие. Всякая тварь по паре. Специально за ними не охотились, но ориентировки на них начали поступать сразу, едва мы вошли в Германию. Так вот, весной 45-го, когда от тысячелетнего Рейха осталась неширокая полоса, уже не во всю длину Германии, к тому же вся эта сволочь всерьез озаботилась, как бы сбежать на запад, к союзникам, потому что на востоке им ничего хорошего не светило. Забегая вперед, скажу, рано губья раскатали. Когда война кончилась, оказалось, что союзники не выдают только прибалтов и украинцев, а прочих отправляют к нам толпами. Ну, за исключением тех, в ком их разведки видели ценные для себя кадры. Мужчинам сорваться в побег было не в пример тяжелее. Полумесяцы гребли всех подряд. А иногда с ними стояли и патрули власовцев, и прочие сволочи. Женщинам было гораздо легче. Ими же практически не интересовались. Раздобыть твильную одежонку было нетрудно, как и замешаться в толпу беженцев. Сыпались они по случайности, всегда по двум причинам. Во-первых, у них не имелось документов гражданок Рейха, а те, что имелись, следовало перед бегством как раз изничтожить. Во-вторых, большинство из них, разве что иные немецкие овчарки из Прибалтики, немецкого не знали совершенно. И случалось не раз, что беженцы, обнаружив такую, что в их неридной мове не в зуб ногой, от себя ее прогоняли от греха подальше. Уже смекнули, что к чему, и боялись, что русские, заловив среди них свою, и их всех безжалостно перестреляют. Так-то люди наши с особыми обязанностями уже знали. Если беженцы от себя гонят какую-нибудь бабу, надо ее немедленно брать за шкирку, и осечек практически не было. Вот и эта красоточка мне показалась подозрительной в первую очередь из-за хорошего знания русского. Что до ее немецкого, на нем она говорила, безусловно, лучше меня. Но я не настолько хорошо знал язык, чтобы определить вот так, здесь, родной ей немецкой, или все же нет. Следовало допускать, что это прибалтийская эсэсовка, а значит, безусловно, подлежащая. И уж красота тут не выручит. Да и не только прибалтийские могли хорошо знать немецкой. На войне иногда лучше перебдеть, чем недобдеть. Прекрасно я помнил, как 2 месяца назад один сержант из моего батальона потрепал по голове щенка лет 14, дал ему печенье и беспечно прошел мимо. А щенок выхватил пистолет и в затылок ему пальнул. Так что мы имеем? Гражданский паспорт Рейха. Навидались уже. Опа! Фотокарточка, безусловно, ее. И зовут ее Линда Белов. Написано по всем правилам немецкой грамматики. Белов. Отец Губерт Белов, мать Лизеллота Белов, но немецкие имена еще ни о чем не говорят. 19 лет и 3 месяца, место рождения — Таллин. Тоже интересно, весьма. «Ты что, из русских эмигрантов?» — спросил я. «Нет», — сказала она без малейшего волнения или тревоги. «Я немка, и родители немцы. Просто наши далекие предки были славянами». Убедительное объяснение, если нет противоречащих тому данных, а их пока что нет. Действительно, в стародавние времена изрядная часть нынешней Германии была славянскими землями. Это уж потом пришли немцы. Славян они не вырезали поголовно, как поступили, скажем, с прусами. Но поголовно они мечили, так что она с полным на то основанием могла называть себя немкой. Причем у некоторых славянские фамилии так и сохранились. У немцев был даже генерал фон Белов, одно время служивший не где-нибудь, адъютантом Гитлера. И уж хрен он себя чувствовал славянином. А захватом Норвегии командовал генерал Фалькенхорст в девичестве Ястержемской, из давным-давно онемеченных поляков. Правда, фамилию на немецкий уже при Гитлере перевел. «А как вышло, что ты родилась в Таллине?» — спросил я. «Отец служил там при какой-то военной миссии. 3 года еще унтер-офицером. Вот и родилась. Только отца оттуда перевели в Германию, когда мне было 1,5 года. Так что Таллина я совершенно не помню». Это тоже было произнесено без малейшего волнения или тревоги. И тоже было достаточно убедительным объяснением. Что у нас еще? Членский билет Союза немецких девушек. Женский Гитлер-Югент. Ага. Ни при какой погоде не компроматериал. И в мужской, и в женский Гитлер-Югент истинных арийцев и арийк зачисляли в обязательном порядке, поголовно. Разница только в том, что парней по достижении призывного возраста гребли в армию, а девушки в своем союзе состояли с 10 лет и до 21 года. Матрикул, как у немцев назывался студенческий билет. Так, тоже довольно интересно. Случилось так, что я многое знал про Институт иностранных языков Шпайтена. Проходили мы через Шпайтен перед Кольбергом. Он-то от бомбардировок почти не пострадал, и я по приказу комдива выделял 2 взвода для содействия ребятам из СМЕРШа, которых и этот институт интересовал. Любопытное учебное заведение было, знаете ли. Примерно 2000 студентов, причем четверть – парни, за способности к языкам, не попавшие под тотальную мобилизацию, вплоть до самого последнего времени, когда, здесь Линда говорил чистую правду, институт не стали эвакуировать, а студентов, называя вещи своими именами, просто-напросто бросили вместе с институтом, предоставив им устраиваться, как знают. Языков там изучали с дюжину. Русский, белорусский, украинский, сербский. Еще несколько тех стран, что были рейхом оккупированы. А еще английский и испанский. Это с прицелом на дальнюю перспективу. Сам институт создали в 42-м, когда немцы прорвали наш Донской фронт и покатили к Сталинграду, когда им казалось, что впереди сплошные успехи. У Гитлера был план удара по США через Центральную Америку. И знаете ли, отнюдь не такой уж бредовый. В Южной Америке жило немало немцев, да и кое-какие коренные к нему питали откровенные симпатии. Тот после войны там укрылось множество гитлеровцев. Да и мексиканцы симпатии к северным соседям не питали. Те их немало обижали. В свое время более половины Мексики оттяпали. Так вот, в Шпайтоне как раз и готовили своих переводчиков для оккупационной администрации. Так и в самом деле надежнее, чем повсюду привлекать предателей из местных. Не везде местного и допустишь. Поэтому патронировала институт пара-тройка контор, не имевших никакого отношения к Министерству образования. В том числе Министерство по делам восточных территорий, то есть оккупированных советских земель. Розенберг там заправлял. Знаете? Ага, вот именно. У немцев многое делалось по некой тупой инерции, абсолютно не учитывавшей реальную обстановку. Однажды заведенный механизм исправно крутился, чтобы вокруг не происходило, вне зависимости, нужен он или уже нет. Так и с институтом в Шпайтоне. Немцев мы давно вышибли из Советского Союза, освободили Польшу, вошли в Германию и продвинулись там довольно далеко, а механизм все крутился. Только когда советские войска оказались от Шпайтена километров в 20, до кого-то высокопоставленного, наконец дошло, что пора тушить свет и сливать воду. Вот и бросили все, в том числе и богатейшую библиотеку, о которой упоминала Линда. И в самом деле богатейшую. Она нам в целости досталась. Из Шпайтена, как и из кое-каких других городов, немцы драпали так, что не успели ровным счетом ничего уничтожить, наплевав на все приказы о выжженной земле. К слову, Министерство по делам восточных территорий, абсолютно никому уже не нужное, сдохло только вместе с Гитлером. Не знаю уж, что его чиновнички делали, а делать им было совершенно нечего. Но на службу ходили и жалования исправно получали. Самое интересное, что Линда, как студентка этого милого учебного заведения, абсолютно ничему такому не подлежала. Немецкие спецслужбы конспирировать умели. Те, кому такие вещи знать надлежит, точно знали. Не только студенты, но и преподаватели понятия не имели, для чего здесь учат язык. Конечно, несколько человек, не из преподавательского состава, а из администрации, были полностью в курсе дела, но они, волки битые, сбежали первыми. И нашим удалось прихватить только 2 силами спецгрупп, туда выброшенных еще до того, как в Шпайтен вошли наши войска. Они-то и показали на допросах. Только на 5-м году обучения студентов планировалось еще и провести через спецкурс о тех странах, чьи языки они учили. Но жизни институту выпало 3 неполных года. Так что Линду можно было со спокойной совестью отпускать на все 4 стороны. Ну и еще несколько документов, уже третьеразрядных. Всякие справки, абсолютно ей теперь ненужные продовольственные карточки. Что ж, теперь я знал точно. Первоначальные подозрения не подтвердились. Она та, за кого себя и выдает. Нет никакой нужды хватать ее за шиворот и представлять, куда надлежит. Может преспокойно уходить на все четыре стороны. Я сложил документы обратно в бумажник, поднял глаза. Линда сидела, поставив чемодан на колени и держа обеими руками его поднятую крышку. «Это что означает?» — полюбопытствовал я. Линда ответила с той же бледной улыбкой и слабенькой ноткой вызова. «Чтобы вы довели дело до логического конца, господин майор. Где проверка документов, там и обыск». Только этого не хватало. Копаться в вещах девчонки, которая ни в чем не подозревается и задержанию не подлежит. Чисто для порядка поворошил двумя пальцами то, что лежало сверху. В самом деле, платье, бельишко и туфли. Все, надо полагать, что при ней было в Шпайтоне. Только большую фотографию паспорту взял в руки и рассмотрел внимательно. Молодой, близкий к моим годам, мне тогда было 26, лейтенант в мундире тех времен, когда немецкая армия до Гитлера звалась еще не Вермахтом, а Рейхсвером. Нацистского орелика на груди нет. Ага, и надпись на обороте. «Милый Линде от папы. Теперь папа лейтенант. 07.09.1930». И без надписи, и без вопросов ясно, что это отец. Невооруженным глазом видно несомненное сходство. Вообще-то, в его годы, с его выслугой и безупречным, Линда упоминала с плохо скрываемой гордостью, послужным списком полагалось бы уже, если не полковником быть, то самое малое подполковником. А он застрял в капитанах на батальоне. Ну, Линда же говорила. Не скрывал он особенно ни своего отношения к нации, ни уважения к Бисмарку и его заветам. Видимо, все же взгляды свои высказывал достаточно осторожно, меру знал. Так что, я специально спрашивал, никаким репрессиям никогда не подвергался, даже в 44-м, когда генералы устроили заговор против Гитлера. Неудачно подложили бомбу, и гестапо гребло не только замешанных и причастных, но и в чем-то сомнительных. Линда рассказал еще, в 41-м, когда немцы готовились напасть на Советский Союз, какой-то недоброжелатель отца с золотыми генеральскими дубовыми листьями на красных петлицах изрек. Ну, раз он такой почитатель Бисмарка и наверняка тайный русофил, нечего ему делать на Восточном фронте. Пусть остается на прежнем месте. Видимо, ничем другим не мог напакостить. То есть, как теперь ясно, это он думал, что напакостил, не пустил на передовую, где капитана обязательно ждали бы повышения в чинах и награды. А получилось, весьма даже не исключено, жизнь спас. В Европе с 40-го года войны не было, и капитан 4 года до высадки союзников проторчал в тылу не где-нибудь во Франции, прямо-таки на курорте. Ну что же, не самый скверный экземпляр немецкого офицера. Встретить он мне, я бы, разумеется, с ним обниматься по-дружески и не подумал, все же исправно служил, несмотря на взгляды. Но отнесся бы к нему гораздо лучше, чем к тем, кто воевал против нас. Я защелкнул застежки и поставил чемодан на землю рядом с ее невысоким сапожком. «Ну как, господин майор?» — спросила Линда. «Я прошла испытание. Больше не считаюсь подозрительной личностью в расположении войск». «Не считаешься», — суховато ответил я. Закурил и в который раз протянул ей пачку Гиттенес. Я тогда не знал, что у французов, в отличие от русских и немцев, слова пишутся совсем не так, как произносятся, и сигареты звались «жетан». И Колька не знал, иначе непременно пустили бы шуточку вроде «жиган курит жетан». Молчание воцарилось определенно неловкое. Я понятия не имел, о чем с ней дальше говорить, да и она наверняка тоже. А торчать тут еще предстояло какое-то время. Хвост танковой колонны уже виднелся вдали. Но один из встал у самого въезда на мост, загородив дорогу остальным. И, судя по суете копченых, что-то у него случилось с двигателем. Даже сюда доносились маты их подбежавшего офицера. Самым простым выходом было бы встать и уйти, оставив ей сигареты. Но что-то мне сделать это не давало. Сложные у меня были чувства, мне самому не вполне и понятные. Мешанина чувств и мыслей. С немками я общался не впервые. Если уж откровенно, с двумя даже случились скоротечные военно-полевые романчики, в нарушении известного приказа, но при тех самых обстоятельствах, когда никто не уличил бы. Оба раза на одну колодку. Офицер на квартире и хозяйка — молодая симпатичная вдовушка, отнюдь не избегавшая маленьких житейских радостей. Обе не успели завести детей. У одной муж погиб в Африке в 42-м, у другой вообще в 39-м в Польше. Здесь было что-то совсем другое. До сих пор немецкие беженцы для меня, как практически для всех остальных, оставались этакой безликой серой массой, на которую и внимания не обращаешь. И вот я впервые долго поговорил с одной, к тому же молодой и красивой. Но дело не в том даже, что она красивая. Человека в ней увидел. С удивлением, с неудовольствием поймал себя на том, что начинаю ее жалеть. И еще. Было в ней что-то, чему я и сегодня не в состоянии подобрать точного определения. Какая-то непонятная притягательность, что ли, не имевшая ничего общего с обычным мужским интересом. Не хотелось думать, что я сейчас уйду и вскоре уеду, а она останется на этой чертовой обочине. Что с ней будет? К бабке не ходи, одной из двух. Либо свалится и загнется на дороге от слабости и голодухи. Видели мы не раз таких покойников. Либо попадет в руки беззастенчивым ухарем, напрочь лишенным обходительности Кольки Жигана. И в этом случае неизвестно, выживет ли. И корни у нее славянские, и отец против нас не воевал, и притягательность эта странноватая. Я не мальчик, но такой раньше ни в одной женщине не видел. По складу характера я никак не тугодум, да и война давно приучила быстро принимать решения. Вот и сейчас я твердо принял решение, сам себе в глубине души удивляясь. Принял, однако словно с головой в холодную воду бросился. Авантюра, конечно, и уж безусловно нарушение известного приказа. Но на войне, что уж там, многое исходило с рук. Бог не выдаст, свинья не съест. На 7 бед один ответ. Можно подобрать еще кучу пословиц и поговорок. А если еще учесть, что я, как жизнь показала, везучий... «Линда», — сказал я, — «ты когда в последний раз ела?» «Вчера днем». Ничуть не удивившись, просто ответила она. «У меня оставалось последнее колечко, тоненькое, но золотое, с маленьким, но бриллиантиком. Отец подарил на совершеннолетие. Мне попался фермер». Она горько улыбнулась. «Благородный немецкий фермер. За колечко он мне дал вот такой кусок колбасы», — она показала пальцами 15 сантиметров, «два вареных яйца и краюшку хлеба. Вообще-то он мне предлагал остаться у него, ну, вы понимаете. Говорил, что я непременно пропаду, если пойду дальше. А он вдовец, обещал хорошо кормить и не утруждать работой. Я отказалась. Очень уж противный был тип. Лысый брюхан с сальной физиономией. Видимо, я еще не дошла до предела, за которым все безразлично. И в том аду, в который превратилась Германия, многое из прежней жизни приходится отбросить. Мораль, гордость... «Есть предложение», — сказал я. «Поедешь со мной, иначе ведь пропадешь, как пить дать». «Пожалуй», — сказала она без всяких эмоций. «Мне и самой это все чаще приходит в голову». Пытливо открыто посмотрела мне в лицо. И в ее больших серых глазах была та самая непонятная притягательность, что раньше мне у женщин никогда не встречалась. «Вы хотите сказать, что теперь я ваш военный трофей?» «Знаете, я согласна. Я же только что говорила. Слишком много из прежней жизни приходится отбросить. Лучше уж так, чем и дальше брести в неизвестность, без единой ценной вещички, которую можно променять на еду. Без всякой надежды добраться до тети, с нешуточным риском попасть в руки гораздо более худших людей, чем ваши солдаты. Мне почему-то верится, что вы не будете обращаться со мной скверно и грубо. Все. Я дошла до предела. Могло быть гораздо хуже». Я запустил про себя длиннющую тираду в 33 загиба и сказал. «Крепко ошибаешься, Линда. У меня и в мыслях не было делать тебя военным трофеем. Никогда в жизни безвыходным положением женщины не пользовался и не собираюсь. Такой уж характер дурной, и поздно меня переделывать. Я просто-напросто собираюсь тебя устроить в безопасное место. Вот и все». «Вы хотите сказать, что в этом аду еще остались безопасные места?» Спросила она не то чтобы недоверчиво, но, безусловно, с той же горькой иронией. «Представь себе», — сказал я. «Веришь ты или нет, но остались, хоть и мало. Честное слово». Она смотрела мне в глаза очень долго, пытливо. Сказала, наконец. Почему-то я вам верю, господин майор. Хоть сама себе удивляюсь. Вот и отлично, сказал я, подхватывая ее нетяжелый чемоданчик. Пошли в машину. Она молча пошла рядом. Поравнявшись с ординарцем, я сказал. Вася, это Линда. Едет с нами. Как прикажете, товарищ майор. Как ни в чем не бывало, ответил Вася и пошел следом. Некоторое удивление он скрыть не смог, но в общем и целом оставался бесстрастным, словно куперовский индеец. Непростым парнем был Вася Тычко. Прекрасно знал, что жизнь — штука сложная, и в ней может приключиться что угодно. И эмоциям выход давал крайне редко. Я давно уже понял, мне с ним очень повезло. Линде я нисколько не соврал. Как ни удивительно, безопасные места здесь все же имелись, пусть и не так уж много. Женские монастыри. Мы шли по католическим областям, и они нам попадались. Нацисты были форменным образом повернуты на культе древних германских языческих богов, но христианство не искореняли под корень. У них и капелланы в армии имелись, и женские монастыри в католических областях на юге Германии. Мужских, правда, не было. Вернее, были, но их по пальцам можно пересчитать. И оставались там совсем уж пожилые. Годных по возрасту для службы они в монахи не допускали. Благо имелся, что называется, живой пример. 2 недели назад ребята из разведвзвода моего батальона катили по Германии и узрели на обочине култыхавшую неведомо куда в совершеннейшем одиночестве немецкую девчоночку лет 6, зареванную, обсиканную. Душа и не повернулась оставить ребенка. Остановились, взяли в машину, накормили, дали конфет. Кое-как в конце концов разговорили. Оказалось, она шла с мамой и другими людьми. С неба налетело что-то грохочущее и громко стрекочущее. Все разбежались. А мама и еще двое уснули и никак не просыпались. Сидела она, сидела возле них, проголодалась и пошла, сама не зная куда. Я так подозреваю, это снова повеселились наши доблестные союзнички. Плохо верится, чтобы наш истребитель стал стрелять по беженцам. Не слыхивал о таких случаях. Ну вот, а потом они задумались, что же с ней делать и куда прикажете девать. А вскоре им попался женский монастырь. Их и осенило. Монахини, сразу видно перепугавшиеся не на шутку, ребенка приняли. Вот и с Линдой я рассчитывал проделать то же самое, когда в пределах досягаемости окажется другой монастырь. Задача, конечно, посложнее. Взрослая девушка — это, как-никак, не дитё малое. Кто их знает, монахинь? Они, конечно, служительницы Божьи, но и не святые, в конце концов. Ну, придется извертеться, обаяние включить, поискать у себя дипломатические способности. Наконец, сыграть на образе этих страшных русских. Туманно намекнуть. Советское командование заинтересовано в том, чтобы девушка нашла на какое-то время приют в монастыре, и упускать ее из виду не будет. Продуктов им оставить, керосину. Они тоже живые люди, а со снабжением у них сейчас не ахти. Ребята, когда пристраивали ребенка, как раз монахиням кое-каких трофейных продуктов оставили. Так что ничего нереального или утопического в моей задумке нет. При грамотной постановке дела вполне может выгореть. Посложнее задачи решали, на 5 с плюсом.